Алена Волкова. Теплица со вкусом. Эстетика, инженерия и здравый смысл под одной крышей. Текст читает Виктория Майская. Все дополнительные материалы находятся в PDF-приложении к данной аудиокниге. Предисловие. Зачем теплица императору? А зачем нужны теплицы? Вот бабушки наши выращивали огурцы и помидоры без них, и урожаи у них были огромные, огурцы ароматные, помидоры с голову быка. Это распространенное мнение, когда начинаются разговоры про теплицу. На это я всегда отвечаю, что у бабушек смартфонов тоже не было. Очевидно, что основное преимущество теплицы – это возможность повысить температуру. В ней всегда теплее, чем на улице. И это происходит за счет парникового эффекта или специального подогрева изнутри. Искусственно создавать микроклимат для растений первыми начали древние римляне. В 30-е годы нашей эры врачи посоветовали 70-летнему императору Тиберию каждый день съедать по огурцу. Такой простой для наших дней совет озадачил придворных садовников первого века. Даже в солнечной Италии огурцы не растут в открытом грунте круглый год. И смекалистые садовники придумали выращивать огурцы на передвижных тележках, которые можно было на ночь закатывать в теплое помещение. Дополнительно огурцы прикрывали рамами со специальной промасленной тканью спекулярия или пластинами из минерала селенита lapis specularis. Конечно, тележки с рамами нельзя назвать полноценными теплицами, но эта история – первое письменное упоминание о том, как люди с помощью прозрачных укрытий пытались выращивать теплолюбивые растения. Благодаря огурцам Тиберий прожил еще 7 лет, а человечество получило новую технологию выращивания растений. Первые полноценные активные теплицы появились в 15 веке в Корее. В 1450-х годах Сун Уи Чон описал в своей рукописи «Сангайрок» теплицу с особой системой отопления. Автор придумал использовать традиционную корейскую систему андоль в теплицах, где дымоходы от источника тепла были проложены под грунтом. Андоль – старинная система обогрева домов в Корее, при которой тепло идет от пола. В кухне или во внешней стене комнаты располагалась печь, а под полом комнаты прокладывались горизонтальные полости, тоннели, для дыма и горячего воздуха, который проходил по ним во время сжигания дров в печи. Это помогало удерживать тепло в течение долгого времени. По литературным данным, благодаря этому в оранжереях корейских королей зимой выращивали мандариновые деревья. Кстати, когда я увидела ролик, как сделать такую печь в теплице, сразу загорелась этой идеей. Возможно, система андоль получила бы широкое распространение, но в 15 веке не было интернета. И в Европе первые теплицы начали появляться только в 17 веке, в Англии и Голландии, у очень богатых людей, которые могли себе позволить купить много дорогого стекла и саженцы экзотических растений. Самая большая теплица, или по-французски оранжерея, конечно, была в Версале. Длиной более 150 метров, шириной 13 метров и высотой 14 метров. Настоящий дворец для растений. Постепенно строительство теплиц становилось дешевле, и они стали обычными для буржуазии. В 1805 году французский натуралист Бари де Сен-Винсан был очень впечатлен новой модой австрийской аристократии. Он писал: «Мне показался очаровательным новый для меня обычай. Почти все светские дамы украшали свое жилище оранжереями, где даже зимой разливалось благоухание самых редких и удивительных растений. В 1862 году барон Эрнуф сообщает, что оранжерея – это необходимое дополнение к любому маломальски приличному саду. А Эмиль Золя в своем романе «Добыча» 1871 сравнивает ее с храмом, в котором разметалась буйная растительность. История теплиц в России ничем не отличается от европейской. Первые помещения с закрытым грунтом появились в середине XVII века в верхнем каменном Красном саду Кремля и назывались оранжерейные палаты. Их отапливали с помощью изразцовых печей, а на лето закрывали от птиц медными сетками. Поначалу такую роскошь могли себе позволить царский двор и высшие сословия дворянства. Но к XVIII веку оранжереи стали неотъемлемой частью многих загородных усадеб и ботанических садов. Крестьяне придумали более дешевую технологию, ведь голь на выдумке хитра. Они стали делать небольшие парники с помощью застекленных рам. Использовали битое стекло, накладывая его на рамы, как черепицу. А если стекла не было, закрывали парники на ночь рогожами или дранкой. Из-за того, что теплицы набивались биотопливом, навозом, они прекрасно справлялись со своей задачей. Повышали температуру для теплолюбивых растений. Такие конструкции позволяли начинать посевную раньше, а значит, давать возможность торговцам зарабатывать на более дорогом товаре. Сейчас этот прием тоже активно используют, особенно на выгонке тюльпанов к 8 марта. Не могу сказать, что для людей со скромным достатком что-то сильно изменилось в отношении теплиц после революции и даже вплоть до начала 21 века. Мало кто в СССР мог себе позволить конструкцию из старых оконных рам на фундаменте, а о полноценных оранжереях, как у аристократов, и говорить нечего. Зато в 20 веке изобрели дешевый полиэтилен, из которого стали делать пленку. Это была революция в мире овощеводов. В результате с 1960-х годов советские граждане, благодаря пленке, выращивали на своих участках в средней полосе помидоры, перец, баклажаны и даже дыни. Появился спрос на новые сорта этих культур. Например, началась селекция низкорослых томатов, которые можно было выращивать по всей огромной стране без теплиц. Таким сортам было достаточно пленочного весеннего укрытия, чтобы порадовать огородника урожаем, а консервные заводы – поставками дешевого сырья. Всего через каких-то 2000 лет идея римлян дошла, наконец, до Сибири. И я уверена, поспособствовала тому, что туда перестали ссылать всех неугодных власти. Они же теперь там, в ссылке, могут помидоры в парниках выращивать и жизни радоваться. Непорядок. А если без шуток, то современный рынок предлагает такое разнообразие парников и теплиц, что начинающему огороднику сложно понять, что ему нужно, а от чего можно отказаться. Поставить поликарбонатную теплицу или стеклянную оранжерею, сделать ее длиной 6 или 8 метров. А может, стеклом закрыть? Давайте разбираться вместе. Крупнейший в России оранжерейный комплекс находится в ботаническом саду имени Петра Великого при Ботаническом институте имени Владимира Леонтьевича Комарова в Санкт-Петербурге, где я имела честь учиться в аспирантуре. Первая настоящая оранжерея на этом месте – появилась в 1732 году. В 1749 в ней произрастало 921 единица растений. 22 марта 1923 года Указом Александра I сад был выведен из состава медико-хирургической академии и стал самостоятельным научным учреждением со статусом императорского ботанического сада. В наши дни в двух оранжереях общей площадью более 10 тысяч квадратных метров и высотой до 23,5 метров произрастает более 13 тысяч таксонов тропических и субтропических растений со всего мира. Это пятая по численности коллекция в мире и первая в северных регионах. Есть даже водная оранжерея, в которой растет Виктория Амазонская с листьями 3 метра в диаметре, которые могут выдерживать вес 50 килограмм.